Путешествие на встречу в Айген было бы самым безопасным способом обрести нужное и заодно прикупить пару-другую вещей, необходимых ее будущим холдерам. Может быть, удастся нанять пастуха, желательно семьей, которая обеспечила бы ее прислугой. Ей не хотелось оставаться наедине с незнакомым человеком, и встреча казалась самым подходящим местом, чтобы найти надежного и семейного работника. Айгенский праздник начинался через 10 дней. На картах, предусмотрительно захваченных из Телгара, были помечены пещеры вдоль всего тракта, что тянулся из долин Лемоса вниз к Айгенским равнинам. Как удалось подслушать Телли, в ближайшие дни ожидалось падение в Верхнем Телгаре. Потом ей придется пересидеть где-то еще одну атаку на Кирун и Айген. Не в первый раз за эти 18 месяцев Телли пришлось пожалеть о своей почти полной изоляции от мира. Только из подслушанных разговоров она могла узнать время очередного падения и часто была на волосок от гибели, когда смертоносные серые тучи внезапно затягивали небосвод. Приходилось считаться и с тем, что ее могли заметить наземные отряды, либо проносящиеся в вышине всадники. Телла отправилась в путешествие вместе с двумя своими бегунами, так что, пересаживаясь с одного на другого, она ехала довольно быстро. Ей пришлось сделать изрядный крюк, чтобы обогнать путников из далеких слез, выступивших раньше. По вполне понятным причинам она не хотела с ними встречаться. Однажды пещера, намеченная Теллой для ночлега, оказалась занятой. Она пришла в ярость, но быстро успокоилась, обнаружив непомеченный на карте грот с маленьким ручьем, наполнявшим каменную впадину. Телла пометила свою находку на карте едва заметной точкой, более полагаясь на свою память, чем на записи. Потом завела бегунов в пещеру, стреножила их и насладилась естественной ванной. С тех пор она всегда старалась найти новые пещеры, чтобы избежать ненужных встреч. В Айгену стремилось много народа, и неудивительно, ведь этот весенний праздник был первым с начала прохождения. Наконец она устроила привал в часе быстрой ходьбы от холда Айген. В опустившейся ночной тьме Телла выкупала в реке своих скакунов и оставила их стреноженными в глубоком овраге, на склонах которого зеленела первая весенняя поросль. У жены скотовода с окрестной фермы она раздобыла широкую накидку, обычное одеяние жителей пустынь. Полоса ткани, намотанная на голову в виде тюрбана, скрыла ее светлые, выгоревшие на солнце волосы. Брови, подведенные угольком, добавили суровости лицу. Затем, повесив через плечо кожаный мех с водой, еще одна необходимая деталь снаряжения пришельца с пустынных равнин, Телла направилась к Айгену по взгорью над рекой, пока не заметила флагов, украшавших по случаю встречи башни и стены холда. Она быстро догнала группу путников, возбужденно болтавших в предвкушении праздника, и присоединилась к ним, склонив голову в молчаливом приветствии. Народ пустыни был молчалив, так что большего от незнакомства не ожидали. Гости добрались до стены Айгена с первыми лучами солнца, тут же окунувшись в круговорот и многолюдие встречи. Выложив несколько медиков за кружку клая и лепешки с сыром, Телла торопливо позавтракала. Неподалеку повара уже вращали на длинных вертелах бычьи туши, готовясь к дневной трапезе. Вскоре аромат жареного мяса напомнил собравшимся, что Айген недаром славился своими специями. Торопливо перекусив, Телла направилась к огромным разноцветным навесам, под которыми были разбиты палатки торговцев и ремесленников. Встречи в Айгене обставлялись несколько необычно. Днем солнце палило здесь так немилосердно, что люди не могли вынести его пристального обжигающего взгляда. И поэтому над ярмарочными площадками натягивали несколько огромных тентов. Их боковые полотнища можно было закатывать вверх, чтобы обеспечить вентиляцию и свободный выход. Телла заметила людей, сновавших зад-вперед, и распорядителя встречи, который, скрываясь в тени ближайшего навеса, наблюдал за установкой опор для очередного тента. Внутри, под яркими полотнищами, воздух еще был прохладным с ночи, но под открытым небом солнце жарило вовсю. Торговцы и подмастерья, стоя у своих прилавков, зазывали к ним прогуливавшихся под тентами людей. Телла бросила взгляд на палатки цеха дубильщиков, заметив, что там уже выставлен целый набор колодок. Рабочие скамьи завалены кожами и инструментом. Подмастерья и ученики еще распаковывали корзины и мешки под бдительным присмотром мастера, а его помощник уже прикреплял к веревке, протянутой над товаром, таблички с ценами. Телла фыркнула, прочитав на одной из них, что сапоги, изготовленные из особо прочной кожи, защищают от ожогов нитей. Еще бы! За такие-то деньги! Она миновала прилавки ткачей и кузнецов и остановилась, чтобы выпить кружку фруктового сока. Тент, несмотря на хорошую вентиляцию, начал нагреваться. Под ним уже скопилась целая толпа. Все спешили сделать покупки до того, как полуденная жара заставит поискать более прохладное место. Завершив обход ярмарки по периметру, Телла вновь вернулась к палаткам дубильщиков. Мастер, занимавшийся с парой богато одетых клиентов, развернул ее к помощнику. Раздраженная Телла уже была готова вспылить, но подмастерье, рослый мужчина с большими руками, расцарапанными ножом для раскройки кож, оказался на редкость почтителен. Он тут же подобрал ей пару прочных башмаков и полусапожки. Они были сшиты из кожи, содранной с лап огромных нелетающих птиц, которых разводили в некоторых холдах. Затем дубильщик снял мерку для высоких походных сапог, заверив, что они будут готовы еще до полудня. Телла со вздохом облегчения натянула новые башмаки и рассчиталась за них и за короткие сапожки. Эту пару она привязала к бурдюку с водой. Подождав, пока дубильщик вызовет ученика и усадит его за работу, она успокоенная покинула палатку.